ибо одни только перегруппировки войск стоили бы драгоценных недель. Так он дал согласие на окружение советских войск двойным кольцом силами группы армий «Центр» под Вязьмой и Брянском. Это сражение являлось предварительным условием так никогда и не снимавшегося ОКХ плана еще до зимы окружить Москву. То, что операция эта застыла во льду и снегу и стала почти катастрофой в условиях самой свирепой зимы, невиданный в Центральной России с начала XIX века, достаточно известно, но будет предметом одного из интереснейших военно-исторических исследований выяснить, какие же перспективы имела стратегия Гитлера и какие выводы могли быть сделаны из нее для Восточной кампании 1941 года, особенно если действительно верно то, что сказал мне один офицер русского генерального штаба. Он заявил: советское командование считалось с возможностью проведения операции ОКХ осенью 1941 года и потому в течение нескольких месяцев стягивало к Москве все имеющиеся крупные резервы и дальневосточные дивизии. Как эти меры отразились бы на плане Гитлера, не повысили бы они весьма значительно его шансы? Сегодня для меня это открытый вопрос, тут есть над чем подумать. Ошибку в стратегическом плане в ходе одной и той же войны не исправить. Тем самым я вовсе не хочу утверждать, что план ОКХ являлся ошибкой. Примечание. Само по себе это правильно, но фельдмаршал, в отличие от ОКХ, видит ошибку в другом. Ошибка заключалась, по его мнению, в непродуманном плане всей кампании, в неясном представлении общей задачи, хотели найти решение в центре или же на флангах. Но, бесспорно, ошибкой было идти на компромисс, если только та пауза, к которой стремилась группа армий «Центр», не являлась повелительной, насущной необходимостью для ударной силы ее войск. Ведь операция, задуманная фюрером, требовала утомительных маршей, и притом немедленно. Никогда не следует забывать слова полководца: «Моя армия наступать еще может, но совершить марш-бросок уже нет». В течение лета 1941 года положение на всех театрах военных действий обострилось из-за непокорства гражданского населения, актов саботажа, нападений на военнослужащих и учреждения вермахта, причем совершаемых совершенно открыто. В то время как на Балканах, благодаря содействию Советов и Англии, бандитизм принимал наиболее угрожающие формы и вынуждал к проводимым по всем правилам частным операциям против бандитов, во Франции и Бельгии саботаж тоже приобретал внушающий ужас размах. Заброска с самолетов агентов и парашютистов из замаскированных диверсионных команд, покушение с применением взрывчатки, сброс оружия, боеприпасов, портативных раций стали во многих местах повседневным явлением. Нет никакого сомнения в том, что на Западе причиной всех этих явлений служила Англия. Она стремилась вызвать беспорядки подстрекательством населения к нанесению ущерба оккупационным властям, к разрушению промышленных предприятий и органов снабжения, а также железнодорожных сооружений. Она призывала население к пассивному сопротивлению и нарушению общественного порядка. Приходилось прибегать к репрессиям в отношении населения, а это создавало благоприятную питательную почву для возникновения движения сопротивления. Так, если поначалу во Франции полиция энергично содействовала преследованию и обезвреживанию саботажников, то и здесь произошло существенное изменение, которое поставило под сомнение ее стремление бороться с этой малой войной против оккупационной державы. Призыв к усилению охранных соединений и полиции звучал все настойчивее. Насущная необходимость самозащиты вынуждала брать заложников и применять репрессии.